И снова Гарри Поттер. Глава 1. В один будничный вечер Петунья отправила племянника протереть пыль на лестнице, ведущей на второй этаж. Ребенок флегматично взял ведро, тряпку и поплелся наверх, всей манерой движения источая апатию. Петунья Дурсль прекрасно осознавала, что перебарщивает порой с нагрузкой для такого маленького ребенка, а ему еще и 7 не исполнилось, но она знала со своего детства, что ненормальных детей надо заваливать делами и отвлекать их внимание на монотонный и тяжелый труд. Ей уже приходилось жить вблизи с такими ненормальными детьми, ее сестра и друг сестры вполне все показали, раньше. Так что она, хоть и испытывала слабые терзания совести, но была непреклонна. Пусть лучше этот ребенок будет занят чем-то полезным и желательно спокойным, иначе он может вызвать проблемы, странные и ненормальные проблемы. Он уже не раз их вызывал и хорошо, что соседи об этом не треплются. Повезло, да определенно повезло. Примерно с такими мыслями Петунья позвала своего сына, который был в своей комнате, чтобы угостить его свежим печеньем. Пусть скоро ужин, но пара печенек ему поднимет настроение, определенно. Ее размышления над количеством доступных печенек, которые не перебьют аппетит, перебил вскрик с лестницы, грохот ведра и скатывающегося с лестницы хилого тела. Вернан Дурсль возвращался с работы и, открыв входную дверь, застал ужасную картину. У лестницы лежал в ненормальной позе, ненормальный ребенок, Дадли стоял у стены и был бледен. Петунья, также бледная, не знала, что делать, то порывалась поправить положение тела, то отскакивала от него. Лестница была залита водой, рядом с телом мальчишки валялось ведро. Оценив обстановку, Вернан подошел к мальчику, лежащему на полу, и убедился, что тот жив, но не очень здоров. Проблемный ребенок, подумал мужчина, но ругаться и злиться не получалось, ситуация была очень плохой. Знания из армейских курсов скорой помощи, которыми их в свое время пичкали, пришлись к месту, и он начал осматривать тело. Перелом руки точно, ноги вроде целые, шея вроде целая, ребра непонятно. Плохой из меня врач, но скорую вызывать точно нельзя, лучше своим ходом, обдумывал свои навыки первой помощи и планы выхода из ситуации мужчина. Как это случилось? Все-таки решил Вернан узнать нить событий, на случай вопросов в больнице. И посмотрел на жену, она посмотрела на сына, сын побледнел еще сильнее. Я бежал из комнаты и не заметил его, задел, а он упал, быстро протараторил Дадли. Понятно, лаконично принял к сведению глава семьи. Петунья быстро собрала документы и какие-то вещи, отдала мужу, он же, в свою очередь, поднял ребенка и понес в машину. Стараясь не привлекать внимания соседей, молча, погрузил ребенка на заднее сиденье и поехал в больницу. Вечер выдался ненормальным, а виновник, как всегда, один и тот же. Чертовы ненормальные. Приходил в себя тяжело, словно из болота вырывался. В какой-то момент я подорвался с кровати и хотел закричать. «Дадли, скин ты, сын!» Столкнул с лестницы, тварь сутулая, и даже закричал, но на выходе, был какой-то хрип и горло соднило от сухости во рту. Потом, я начал озираться вокруг, запах медицины и бледный кафельно-белый антураж сразу выдавал больницу, а на меня смотрел какой-то мужик в халате и дядя. Видимо, они обсуждали что-то и в момент моего подрыва с кушетки перевели внимание на меня. «Как самочувствие? Что-нибудь болит?» — поинтересовался мужик в халате, по идее врач. «Да, рука болит, голова болит, ребра болят», — перечислил свои ощущения. «Понятно, в целом, так все и есть. При падении ты сломал руку, получил сотрясение мозга и треснуло пару ребер, ну и ссадины, ушибы по телу. В целом, гипс и повязки наложены, твоему опекуну все объяснено и вы можете ехать домой. Даты посещения на перевязку и осмотр состояния выданы, так что жду в эти сроки». На ходу перевел внимание врач на Вернана, а тот лишь кивнул и кивком головы позвал меня за собой из кабинета. Идя за дядей, я молчал, смотрел на свою руку в гипсе. Ощущал неприятные боли в руке, ребрах и голове, но в голове была другая, более актуальная проблема. Звучала она примерно так: «Какого хрена происходит? Что тут делает Вернан Дурсль? Почему я в Гарри Поттере? Почему я Гарри Поттер? Почему я знаю, что Гарри жив и никуда не делся? Я просто очнулся самим Гарри». В общем, пока мы топали к машине, я молча удивлялся. Одну вещь я сразу понял: я не подселенец, не попаданец, я просто реинкарнировал. Банально помнил, как жил в прошлую жизнь. Ну или просто кто-то подселил и спаял память обоих персонажей в единое целое, не подкопаешься. Возможно, Не уверен, надо потом будет постараться внимательнее все это рассмотреть. Да я сразу вспомнил сотни фанфиков про ГП, которые читал когда-то в той жизни, вспомнил кучу вариантов попадания, множество персонажей, в которых попадали. История ГП была вылизана авторами фанфиков с самых разных сторон. Все это я помнил, недословно, конечно, и не все. Многое бросал, все же любительский самиздат редко радует хорошими вещами. Но интересные вещи попадались, не без этого. И вот, я тут, топаю за усатым грузным мужчиной, в теле хиленького пацана, 6 лет от роду. Пацану, которому приписывают легендарные вещи и ожидают его великие дела. Конечно, для всеобщего блага. Рука и прочие болячки, кстати, не так уж сильно болят. Прям чувствую, как боль уменьшается. Либо мне обезболивающие кололи, либо что-то еще. Но, по опыту могу сказать, что такие травмы так быстро не проходят. Ладно, это не столь важно. Меня сейчас другое беспокоит. Я помню, как в прошлой жизни читал те самые фанфики. Жил, работал, мир был насквозь материальный, без всяких странностей и ненормальностей. Я жил в России, а там, в принципе, не бывает странностей и все по плану. Жил я скучно, время убивал на чтение книг, мангу, аниме, игры, сериалы не особо любил, фильмы по настроению. Память обрывается в 2023 году, мне было хм 35, да примерно столько. Не женат, без детей, работа в найме, даже упоминать не хочу, где я работал. Да и много где работал. Будем считать, что искал себя, да, так лучше звучит. Вы правильно подумали, я себя успокаиваю вот такими методами, даже в следующей жизни я не назову себя неудачником. О, да, вроде все помню о прошлом, но не помню, на чем прерывается. Типичный вечер, немного вина, очередной фиг, музыка для настроения и хобба, я в Гарри Поттере, в прямом смысле. Очухался на кушетке в палате, в недоумении ответил на вопрос врача, и пока он говорил, я начал воспринимать поток памяти о происходящем и произошедшем. Хорошо глотка пересохло, и я не выдал на могучем матерном тираду при свидетелях. Да для я потом отомщу как-нибудь, он ведь меня с разгону скинул с лестницы. Я на корточках пытался протереть пыль между балясин. Руку, кстати, там и сломал. Она застряла между опорами, когда я начал скатываться с лестницы. Ладно. Сломаю ему пару конечностей потом, ради справедливости. Надо завести тетрадь мести. Мы с дядей молча ехали домой, он был подозрительно спокоен. Пусть все называют его в книгах психом, вспыльчивым, тут он довольно спокоен. По памяти Гарри, так стоп, я Гарри, значит, не надо разделять нас. Помню, что дядя очень сильно нервничает, в основном когда происходит странное. Он, видимо, не знает, как реагировать и начинает психовать. А я иногда выдаю странности, да выбросы магические он не переваривает. Но в целом дядя спокоен, как слон или удав, просто он строгий и даже Дадли не дает сильно расслабляться, а тетя балует Дадли. В общем, думаю, спокойствие дяди связано с отсутствием раздражителя в виде странностей. Значит, я просто упал с лестницы и меня привезли в больницу, ничего другого не происходило. Память моя пробудилась от удара головой, думаю, да, других вариантов нет, ну и я не имею опыта в реинкарнациях и переселениях, так что утверждать не буду. Мне 6 лет, 2-й год начальной школы позади, на дворе июнь, пара месяцев до 7-летия, рука сломана правая, но в той жизни я был левшой, надо будет протестировать. Из забавного и интересного можно указать знание английского языка, это хороший бонус, потому-то говорить местному, коренному пацану с русским акцентом в предместьях Лондона было бы странно. Пока добирались до дома, я успел прийти в себя, понять и осознать произошедшее. По полочкам, конечно, все не разложил, но время будет, и я этим займусь плотнее. Дома нас встретила нервная тетя, которая еще не ложилась спать, хотя уже ночь наступила, явно беспокоится. Ну, она, в принципе, нервная персона, а еще мнительная, причем это касается мнения окружающих. Да и дядя переживает о своей репутации, но у него бизнес, думаю, положено. Хотя они ведь англичане, а тут своя атмосфера и свои устои. Буду пропитываться ими, мне тут жить. При мне взрослые ничего не стали обсуждать. Дядя отправил меня в мои покои, да те самые под лестницей. Там ничего не поменялось, кушетка, полки с разными вещами и детскими безделушками. Ну, знаете, дети всякое такое собирают, камни красивые, игрушки сломанные, вот это все, по полочкам. Набор учебников и тетрадок, всякая канцелярская в стакане. Так это все мило выглядит, если не смотреть шире и глубже. В общем, для маленького ребенка это милое и уютное место, он еще не понимает всю убогость места и весь посыл родственников в этом жесте и месте. А я понимаю. Включив свет и сев на кушетку, оглядывал помещение, впитывал атмосферу, думал о произошедшем. Внутренний Гарри омрачался пониманием ситуации, а я внешний начинал думать над ситуацией в целом. С одной стороны, конечно, хочется прыгать на этой кушетке и кричать: «Мама, я Гарри Поттер! Мама, я в телевизоре!» Но с другой стороны, зная всю историю канона и зная, как эту историю выворачивали в фаноне, мурашки бегут от предчувствия и перспектив. Но это будет потом. Да, мне всего 6 лет, в этом году я пойду на 3-й год начальной школы, обычной, Хогвартс далеко в будущем. Но, вот что есть сейчас, это хмурый неназываемый, а точнее его часть в моей голове. Вот с ним надо разбираться и желательно побыстрее. Еще момент раздражения, мое зрение, я всегда хорошо видел и только после 30 лет стал немного терять зрение. Да и то, не сильно ощущалось. А тут снял очки и все, вокруг все пятнами, ничего не видно, ужас-то какой, бедные слабовидящие. А да, я тоже такой, надо этим вопросом также озаботиться, хотя вроде все Поттеры такие, типа родовое это, но мы в мире магии. Ладно, не горит, позже подумаю. Так, мысли скачут, надо поспать, думаю, завтра будет лучше, а кости уже и не болят, словно росомаха, ей-богу. Глава 2. Утро выдалось просто замечательным. Проснулся я от боли в руке, который взмахнул и ударил во сне об стену, когда неудачно повернулся на треснутые ребра. Думал, что болеть не будет и уже заживает, но, видимо, меня все же напичкали обезболивающим, а сейчас оно не действует, и вот результат. Так что я далеко не росомаха. По идее, надо вставать и идти помогать по дому, но благодаря пухлощекому родственничку я от этого освобожден по уважительной причине. Ну хоть тут плюсы есть. Рука болела, ребра побаливали при неудачном повороте тела в кроватке, кроватью это было сложно назвать. И вот эти резкие и тянущие боли не давали мне серьезно обдумать происходящее, поэтому я, включив свет, залипал в потолок и на стены каморки. Заглядывала тетя, спросила, как самочувствие, и сказала отдыхать, моя помощь не нужна, что радует. Дадли даже по лестнице тихо спустился, видать, какое-то осознание у него все же есть. Дядя уже на кухне, видимо, завтракает. Дадли, кстати, сходил за газетой, хех. А я лежал и залипал в потолок и думал, как побыстрее вылечить травмы. Тут я вспомнил довольно толстое обстоятельство. Я ведь маг, я Гарри. У меня сейчас идет период магических выбросов. Магия, по идее, еще не сформированная и выдается выбросами. Поэтому я решился на один эксперимент. Если не получится, он станет мысленным. Ну, чтобы не обидно было, если что. Лежа в кроватке, я выровнял дыхание. Ну, знаете, эти медитативные практики типа долгое редкого дыхания, фокусировал свое сознание на мыслях об исцелении, мысленно фокусировался на травмах и пока занимался подобными измышлениями снова уснул. Проснулся я уже ближе к вечеру, старый будильник на полке показывал время ближе к ужину, а чувство голода явно было согласно с озвученным временем, есть хотелось неимоверно. Перевернувшись на бок и приготовившись к боли в ребрах, так ее и не дождался. Однако, провел рукой по ребрам слева, где были трещины и ничего. Хм, рука вот тоже не беспокоила, но почему-то ощущал стойкое убеждение, что не стоит ее трогать. Не болит и ладно. По идее, у меня есть длительная отмазка от работ, ну или от тяжелых работ. Потому не будем спешить. Главное, что не болит и надо попробовать орудовать левой рукой. Гарри пользовался правой обычно, но я то был левшой. Протестируем. Ну и начал всякое пробовать делать левой рукой. С полок игрушки доставать, камешки переставлять. Вроде хорошо, чую, что и правая отлично все работает, но вот левую раньше так не мог, да и кто парится в такие годы о рабочей руке. Ладно, боль прошла, рука для операции есть, и это главное. Ужин проходил в тишине, Дадли особо не баловался, глядя на мою руку в гипсе, повязанную на шейную повязку, видать, все же понимают, что это он виноват. Ну, в целом этот парень туповат. С другой стороны, ему через пару недель исполнится 7 лет, так что малый он просто. Хотя умнее он особо не становился по мере взросления, если судить по старой памяти. Вот, кстати, тоже надо будет его учесть в планах. Это какой-никакой родственник и довольно близкий, пусть балованный дурачок, но родство не отменить. У меня по сути сейчас из родни половина старинных семей магического мира, и вот эта семейка в мире не магов. Так что с ними стоит наладить отношения более адекватные. Надеюсь, им не промывали мозги, а то будет сложнее и хуже. Надо многое обдумать, многое проверить, многое сделать и очень многое изучить. Просто море дел, так подумать, а только второй класс закончил. Эх, как там Дамблдор говорил, у детей есть право на детство. Да, думаю, после падения с лестницы мое детство отменяется. Теперь море дел для подготовки саботажа моей роли в будущем. Я эту роль играть не хочу. Вы не подумайте, я довольно конформичный был в прошлом. Хотя нет, вру, я всегда был против. Я ворчал, я приводил доводы лучших вариантов. Я спорил и предлагал более рациональные решения. Правда, это было в голове или на кухне с друзьями и чаще касалось политики, да. В общем, мои бывшие сограждане меня понимают. Но если смотреть в ретроспективу объективно, я был конформистом, да, искал мелкую выгоду, более простые варианты, но, в целом, знамя не поднимал, баррикады не строил. Но там была простая ситуация, простой человек, без амбиции и желания идти по головам, может, и был светлым, но в процессе жизнедеятельности просто серел. Думаю, львиная доля моих сограждан со мной вместе просто посерели. Но, это не имеет отношения к нынешней ситуации. Тут есть магия, есть маги, есть целые страны и города, в которых есть свои магические деревеньки, уделы, кварталы, школы и гильдии. Тут есть вторая сторона жизни, а я в этой жизни один из героев Англии магической. Меня знают, я могу многое провернуть просто на волне. Так стоп, не туда пошел думать. В общем, тут если ты маг, то и жизнь у тебя другая, не стоит ориентироваться на прошлую в качестве указателя, опыт есть опыт, но цели, амбиции и прочие тут другие. Если там, раньше, я мог максимум пройти по карьере или заработанному в материальных ценностях, то тут ценности другие будут. Надо лишь, Гарри, что с тобой? Резко спросила тетя, а я чуть не подскочил со стула. Все в порядке, задумался, ответил и начал усиленно поглощать ужин. Так ладно, хватит отвлекаться на размышления, надо в топку дров закидать. Мне понравилась медитация сегодня и буду ее эксплуатировать пока. А еда нужна для восстановления. Гарри, с твоей рукой сложно будет в школе. Сомневаюсь, что она пройдет к школе. Может, пойдешь в следующий год? Спросил дядя, скептически осмотрев мою подвешенную руку. Думаю, не страшно. Я попробовал другой рукой и вроде хорошо получается. Проблем не ощущаю. Ложку вот легко держу. Думаю, и с ручкой справлюсь. Ответил ему, чтобы точно свалить в школу, потому что торчать тут мне очень не хочется лишний год. Думаешь, справишься другой рукой? Поинтересовалась тетя. Да, попробовал сегодня убраться в комнате и проблем не было. Завязывайте, блин, а то чую, проблемно дальше будет, переживал я, добивая ужин. Хэймэм, тогда если все хорошо, можешь завтра заняться розами и кустами у забора, нагрузки там мало, с рукой ты освоишься быстро. Пришла к логичному выводу тетя, а я вот хотел выругаться, но я воспитанный английский мальчик и просто мысленно выматерился на богатом могучем. Что же, тогда можешь и в школу пойти, но учти, что поблажек тебе не будет, ты учишься за наш счет и я буду требовать хорошей успеваемости, несмотря на твою руку. Серьезно сказал дядя, а я мысленно скривился. Я постараюсь, только и оставалось мне ответить, что я ему еще скажу. Посмотрел на тетю и кивнул. Мол, принял к сведению ее указания, доел свой ужин и вопросительно посмотрел на тетю, мол, помощь с уборкой, я обычно мыл посуду после ужина, а она лишь махнула рукой, мол, свободен. Что же, это хорошо, мне теперь много времени надо свободного. Сразу срулил в свою каморку. Настало время подумать над ситуацией, а подумать есть много над чем, просто море размышлений, но стоит все же отсеивать вторичное и несущественное. Итак, у нас есть проживание в нелюбимом семействе сестры мамы, якобы есть некая кровная защита, момент спорный, но может смогу проверить. Проживаю я тут под колпаком некой миссис Фик, которая является сквибом и ходит под патронажем великого светлого мага. Также тут должен крутиться Дедалус Дингл, вроде как лояльный ко мне маг, но при этом он также ходит под великим светлым. Условно лояльные персонажи. Осторожно, можно налаживать контакты. У миссис Фик есть несколько князлов, которые выступают ее шпионами. Значит, поглядываем на кошек. Благо князлы выделяются, но они кошачьи и любят в засадах сидеть, учтем. что еще из важного ближнего расположения и времени. Мне скоро 7 лет, будет третий год начальной школы. Если вас это удивляет, то в Англии с 5 лет школа начинается. Нас, с Дадли, отправили в ближайшую младшую школу. Судя по названию, церковную или тут популярно святых к школам приписывать, школа казенная такая, стандартная даже, но некая церквушка стоит на заднем дворе, но я там не бывал. Судя по прошлым годам, обучение в школе довольно стандартное, начальное, читать и писать научили, акцент на чистописании. Из интересного могу только большую библиотеку выделить, но сам Гарри не интересовался ею, а зря, упустил тихое место для зависания и избегания от проблем с братом. Дадли в библиотеке, как черт ладана боится. Думаю, схожу туда в следующем году, может там зависать буду. Ладно, в школе разберусь. У меня еще пара месяцев до нее и есть более актуальные вопросы. Следующий важный момент – деньги. Да, они самые. Мне только что указали, родня за меня платит, это не круто. Это повод меня тыкать носом в несостоятельность. Пусть звучит странно, но я часто слышу об этом и не могу сказать ничего против, потому что так и есть и не важно, что мне 6 лет. Логику тут даже не ищу, но что мы можем сделать? Хотя, тут есть варианты. Но надо потихой провернуть, обдумаем. Если брать за аксиому канон, то у меня есть деньги, но они лежат в банке ксеносов, который стоит на магической улице и туда попасть не могу сложно. Ну и ключ от сейфа не у меня. Кстати, мантия тоже не у меня. Эх, обобрали сиротку. Так что можно сделать? Варианты. Первый очевидный – свалить потихой и скататься на косую аллею. Можно, конечно, но туда добираться долго, дороги не знаю. Могу спалиться, могут быть проблемы, маленький ребенок привлекает внимание, а если учесть чернуху мира магии, то вообще на органы разберут, такое нам не надо. Я пока не могу себя защитить и туда соваться наобум не стоит. Второй вариант, договориться с родней, чтобы свозили. Есть минусы, конечно, но, в целом, обсуждаемо. Я не собираюсь с ними рвать контакты, если они окажутся договороспособными, все же родня. Но если они наглухо отбитые, то придется думать еще, главное понять вовремя, что с ними не договориться. Еще тут важно помнить про анонимность и секретность. Вдруг кто придет и прочтет их память или вопросы какие задаст, все всплывет. В общем, как-то надо аккуратно и ненавязчиво. Или может просто рубануть правду матку. Нее, надо что-то среднее придумать. Про засевшего в голове обломка Волди пока не вспоминаем, потому что все равно не знаю, как с ним быть. Не шумит и ладно. Зрение, потом... Как разберусь с более актуальными задачами? Вы можете спросить, на кой мне деньги? Да не особо они нужны. Надо попасть в банк и пообщаться с гоблинами. Остальное вторично. Типа там дяде вернуть деньги за школу. Узнать, какие условия для сирот. Вообще информацию про себя в магическом мире выяснить. Юридические всякие вопросы уточнить. Так-то я последний в роду должен быть. Может, наследство там появилось или еще что. Деньги тут не самое важное. Акцент на другом в этом плане. Что еще? Если попаду на косую аллею и смогу вернуть себе ячейку, то возможно появится возможность затариться литературой, а это очень важно. В целом, из важных задач, можно выделить только выезд на магическую улицу. Все остальное как-то вторично получается. Чем раньше я попаду туда, тем раньше смогу вникать в жизнь обоих миров. Тогда стоит идти на поклон к родне, договариваться. Глава 3. Если вспоминать канонный фанон, то зачастую родню Гарри все выставляли довольно неприятными людьми. Тут они тоже не родители года, Гарри обычно вкалывал по дому Аки Золушка, но если подумать и вспомнить поведение взрослых, то дядя просто довольно строгий мужик, а тетя заставляла упахиваться Гарри, чтобы у него не было сил, она целенаправленно это делала. Видимо, у нее есть опыт взаимодействия с детьми-магами. Ну, сестра ее точно маг была, возможно, еще общение со Снипом сюда можно добавить. В целом, она не давала Гарри проявлять шило в одном месте, думаю, она так старалась бороться с выбросами. Ну, некая логика в этом, конечно, есть, но она, да и остальная семейка, не понимала и не понимает, что делают. Физически-то ребенок может и устал, но магия немного другая субстанция, она не от выносливости тела работает, если упахать ребенка, то может он и не выдаст что-то странное, но стресс его никуда не денется, особенно, если его шпынять и позволять своему сыну прессовать племяша. А вот стресс, очень даже, может спровоцировать выбросы. Все же магия управляется разумом и эмоциями, а эмоции у ребенка очень яркие, и он не посмотрит на усталость, жахнет хорошенько и успокоится. Примерно с такими рассуждениями я шел к дяде на разговор и пытался разложить по полочкам их картину мира и обдумывал, с какой стороны эту картину наложить на мои планы, чтобы срослось. В общем-то, можно просто своими силами все сделать, но играть стелс миссии пусть и весело, но все же я хотел эту семью пристроить к делу, если они адекватные. Потому сейчас будем испытывать их адекватность. Начнем с малого и по нарастающей. Все в их руках, как говорится. «Дядя, мы можем поговорить?» — поинтересовался у Вернона, который держал газету и смотрел на телевизор, видимо, выбирал способ убиения времени. «Предложу ему свой вариант. Хех, что тебе нужно?» — даже немного удивленно поинтересовался дядя. «Хэмэм, не знаю, с чего даже начать. Давайте по порядку попробую вам обрисовать ситуацию и попробую сформулировать свою просьбу и предложение к вам». Начал я, а бедный мужик сидел и смотрел на меня круглыми глазами. Ведь это была, думаю, самая длинная фраза, которую он от меня слышал. «Начинай», — лаконичность — его второе имя. «Блин, есть одна проблема, которую я не могу, точнее не хочу, решать без вашей помощи. Когда я очнулся в больнице, я был сильно шокирован новостями, потому не смог вам рассказать, но сейчас, все обдумав, думаю, готов. Видите ли, я теперь знаю, кто я, чей я сын, к какому роду отношусь. Знаю, что я маг, знаю, что мне здесь не место и многое другое. В целом, моя жизнь тут, у вас, это явное недоразумение. Я знаю и понимаю вашу ненависть к магам, для вас это нечто странное и ненормальное. Потому я не буду много рассказывать, но некие вещи для понимания вам стоит узнать, чтобы вы поняли, что я вам пытаюсь рассказать». Начал вешать лапшу дяде, который по мере сказанного открыл рот для крика, потом закрыл, покраснел, потом побелел, потом просто внимательно слушал. Видимо, он не ожидал от малолетки такого длинного вступления и срыва покровов. Когда я упал с лестницы, активировалась ментальная программа. В принципе, ничего страшного, возраст подходящий, просто она должна была инициироваться другими методами. Как я понял, должен был быть или родственник маг, или родители, или еще что-то такое, но сработал, видимо, от магического выброса, или от страха, или от стресса, сложно сказать. «Какая еще ментальная программа? Что ты несешь?» — нашел за что зацепиться дядя, осмысливая мои слова. «Я как раз хотел пояснить. Видите ли, маги легко манипулируют чужим и своим сознанием, а моя семья довольно древняя, и там есть свои методы воспитания и обучения детей». «В каком плане манипулируют сознанием?» — перебил меня важным вопросом Вернон. «КХМ, точно не знаю, судя по узнанному, легко могут изменить память, создать ментальные закладки на некие события или команды у человека, стереть память. В общем, там довольно много всякого, но пока деталей не имею. Я получил стартовый пакет информации для ознакомления, детский стартовый обучающий пакет, если можно так назвать. Мне предоставили азы магического образования, легендировал свое поведение и хотелки для родни. То есть, ты хочешь сказать, что ваши ненормальные могут запросто промывать мозги людям?» — уже более грозно спросил дядя. «Ну, в теории да, точно не знаю, потому к вам и подошел с разговором», — неуверенно ответил ему. «Надеюсь, он меня не прибьет на всякий случай, больно тревожно выглядит». «Хорошо, продолжай», — кивнул он, но видно, по глазам многое осмысливает. «Так вот, мои родители или кто-то из родственников вложил мне стартовый обучающий ментальный пакет. Он вчера раскрылся, и я его изучал все это время. Мне объяснили, к какой семье я отношусь, объяснили начальные пункты обучения молодого мага, дошкольный уровень, так сказать. Также ментальная программа развернула окклюментный массив. Это что-то вроде улучшения мышления, потому с вами сейчас так подробно все это обсуждаю. Мои ровесники так не говорят. Это действует массив». Дядя на это только кивнул. «Также, я получил список и график проведения важных семейных ритуалов». Дядя в этот момент на меня глянул со странным выражением. «Эти ритуалы предназначены для улучшения состояния магов. Мне нужно будет провести ритуал взросления на семилетие, еще надо проводить ритуалы на серьезные праздники, типа Хэллоуина, на Рождество и прочее, там другие, на самом деле, праздники, но вам так проще понять будет». Дядя опять кивнул. «Ну, хоть душить не лезет и ладно, но видно, он в шоке и даже не кричит, что непонятно, хорошо или пора в окно выпрыгивать. Также, меня оповестили о главных родовых местах, главных магических местах, где я могу найти для себя все нужное. Но я к вам пришел с другой проблемой, я не могу туда попасть, потому что не знаю дороги, но знаю, где это находится в Лондоне. Также, вы говорили, что оплатили мою школу, а я знаю, что у меня есть оплаченный курс в магической школе и есть резервный запас денег для ребенка от рода. Поэтому, если смогу до него добраться, я, по идее, смогу вам вернуть потраченные на меня средства, чтобы не быть нахлебником, и гордо посмотреть на дядю. Довольно неожиданно такое услышать, но тебе не соврали, твои родители действительно были ненормалкахаем, магами, да, но, видишь ли, мы не знаем, что с ними случилось, тебя просто подбросили на наше крыльцо с письмом, вот и живешь тут у нас. Твоя тетя, Петунья, говорит, что твоя мама, ее сестра, перестала общаться с ней после свадьбы, а потом проходит какое-то время и мы находим тебя на крыльце. Вот и все, что мы знаем, Петунья говорит, что письмо написал директор вашей этой школы, но подробностей нет. Я тебе это говорю, потому что ты кардинально изменил свое поведение и говоришь как взрослый. Если это так работает тот массив, то ладно, мы можем это обсуждать. Сразу предупреждаю, в этом доме недопустимы никакие странности, никаких ритуалов и жертв. Ничего подобного я не позволю. И смотрит на меня так серьезно, испытывающе. Конечно, я и не думал тут что-то такое устраивать. Насколько я понял, подобные вещи проводят в специальных залах, тут такого делать нельзя. В общем, мне надо попасть в магический квартал, а там в банк, где я смогу узнать судьбу своих родственников и прочую информацию, там должен быть поверенный или что-то вроде того. Поспешил заверить и успокоить дядьку. Я тебя услышал, это довольно неожиданно и странно, но я постараюсь тебя отвезти куда тебе надо. Это действительно важно, как для нас, так и для тебя. Ну и мне вдруг стало интересно, не копались ли в моих мозгах, завтра начинаются выходные, сможем поехать в Лондон. Приготовься. Конечно, дядя. Радостно ответил ему, пойду готовиться. И быстренько свалил к себе. Вернон проводил взглядом племянника и перевел взгляд на жену, которая слышала весь разговор, стоя в дверном проеме. Она также менялась лицом, как и ее муж, но стоически молчала. Что думаешь об этом? Поинтересовался Вернон у жены. Это очень странно, но если вспоминать разговоры с моей сестрой, то она не раз жаловалась на то, что там, у них, есть множество древних семей, которые хранят множество знаний, но не делятся с пришлыми, а моя сестра как раз такой и была. Она говорила, что эти древние семьи всегда дают лучшие своим детям, а их дети всегда больше знают, учатся лучше. Если родня ее мужа вложила в голову Гарри подобные штуки, то Гарри уже понял, кто он такой и что ему делать. Думаю, стоит ему помочь с этим, может он найдет родню с той стороны и уедет, а мы спокойно поживем без этих странностей. Присев на диван, устало резюмировала Петунья свои выводы, а Вернон молча слушал. Тогда стоит ему помочь, ну и может он действительно вернет нам оплату за школу и проживание. Не смотри на меня так, я лучше потрачу эти деньги на сына. Ты, конечно, прав, но прозвучало это грубо. Ну а что? Я работаю ради нашего ребенка. Не сердись, пока ничего не решено и не стоит загадывать. Действительно, завтра все и узнаем. Я же сидел и подслушивал. Вроде все хорошо прошло, а их материальные страдания меня пока мало беспокоит. Главное, что я смог адекватно замотивировать взрослых рвануть на косую аллею. А пока было много свободного времени, розы на завтра, думаю, отменяются. Утром поедем искать магические кварталы, а сегодня вечер свободен. Самое время заняться саморазвитием. Благо травмы себя особо не проявляют и можно сосредоточиться на другом. Взяв с полки всякие безделушки, красивые камни, сломанные мелкие игрушки, разложил их на кровати, а сам сел в позу лотоса, удивился. Ну вы пробовали сесть в такую позу? Это не так просто. А тут такой без задней мысли взял и свернул ноги как надо и даже дискомфорт не чую. Хэмэм, это детское тело, это магический организм? Попробовал разные позы, согнулся, разогнулся, а это тело довольно гибкое. Тут я вспомнил, что у меня много всякой родни и род довольно старый, а я довольно породистый щенок ведь. Так что может и тело, результат хорошей селекции надо, наверное, телом заниматься, гибкость, ловкость, выносливость подкачать. Ну реально, я вспоминаю, как запустил себя в прошлом, я не был там толстым или больным, нет, просто задеревеневшим и быстро выдыхающимся типом был. Ну и брюшко прорастало. Я пробовал всякие темы, типа ушу и йоги, но это было просто блажь, а не какое-то серьезное занятие, так, Попробовал пару раз и забил. Также пробовал медитации, но путного ничего не получилось. А тут вот так вот, сел и ноги подвернул, и даже суставы не тянет. Удивительно и приятно, такое тело грех запускать, а опыт подсказывает, что проще поддерживать, чем восстанавливать. Так что думаю, займусь зарядкой, йогой, ушу, что попрет, но что-то стоит делать, хотя бы бегать надо. Пока рассуждал о гибком теле, вовсе забыл про барахло на кровати, но тренировки важны. Да, что нам говорят методики сумрачных гениев из фильмов и фанфиков. Телекинез всему голова, потому мы сейчас начнем его тренировать. И вот сижу взглядом, прожигая дырки в барахле передо мной. Минут 20 я молча смотрел на разбросанные элементы местного декора и ноль результатов. Скорее всего, я что-то не так делаю. Я, конечно, пробовал представлять всякие руки, нити, волны и лучи добра, но результата не было. Ладно, не все сразу. Давай медитацию. Я, конечно, знатно приврал дяде насчет ментальных программ и массивов, но как-то обосновать надо было мое резкое изменение поведения, а тут такой шикарный вариант, не амнезию мне разыгрывать, она бы мне не помогла. Ну и ладно, если потом кто-то вскроет разум родни, они серьезно так напрягутся, если узнают, что Поттеры своим чадом ментальные программы, обучающие в мозг, заносит, что детки их в малом возрасте врубают вундеркинда и знают азы и могут в серьезное рациональное мышление. Пусть это неправда, но шутка будет хорошей. А вот если заглянут в мои мозги, то будет не очень хорошо, для меня так точно. И как учат фанфики, надо серьезно прокачивать ментальную оболочку и ваять мощный или очень хитрый ментальный щит. Как это делать, я без понятия, но попробовать медитацию сознательную надо. Вдруг что получится. Просидев некоторое время с закрытыми глазами и пытаясь воззвать свой разум, магию и кровь предков, понял, что тоже дело гиблое. Тут с грохотом по лестнице скатился Дадли, и меня прямо буяло раздражение. Я захотел тишины в этом месте, это моя каморка. Здесь не должно быть шума, это мое личное пространство. И тут случилось это, выброс. Ну или дикая магия, которая исполняет дикие желания детей. От меня разошлась волна чего-то неосязаемого, но я это чуял. Не знаю, копчиком или волосами, в общем, какие-то фантомные ощущения от неблагородного названия низа спины и по позвоночнику вверх, аж до кончиков волос на голове. А я во все глаза смотрел на переливы радужной пленки по поверхности стен каморки. Эта пленка впиталась в стены и пропала, но если присмотреться, то видно, что уже не пленка, а скорее паутинка осталась по всей поверхности стен. И я ощущал, что это место мое. Сюда не приходит шум и хаос внешнего мира, это мое место и его никто не побеспокоит без моего дозволения. Вот так вот просто, захотел и сделал, и тут я понял, ситхи не врали, нужна страсть. И я страстно оглядел безделушки на кровати, а они в свою очередь нервно откатились подальше от меня. Но кто тут хозяин? Я. И я начал усиленно залипать на барахло и пытаться давать какие-то посылы, пробовал раздражение, иногда фигурки дергались. Я радовался, фигурки дергались по-другому, я распалял раздражение и одна фигурка взлетела, а я отрубился. Вот это понимаю колдовство. Очнулся утром, если верить старому будильнику, вспоминал вчерашние посиделки и радовался. Это работает, это я могу, мама, я волшебник. А вот чувство истощения и внутренней натянутой струны было неприятно. Дико хотелось шоколада, сахара или сладкого какао. Видать и правда надо шоколад кушать магом. Я знал, где лежит заначка брательника и пошел, стащил плитку шоколада, там еще штук 5 лежало, так что у него не убудет. Съев шоколад, почуял, как улучшается самочувствие. Все я готов к свершениям, но на дворе 5 утра и остальные мой порыв не оценит. Занялся зарядкой, вспоминал движение ушу, движение йоги, но выглядело это скорее печально, потому что рука так и осталась в гипсе и работал в основном ногами и просто вспоминал движения. Думаю, стоит книгу какую найти или журналы. Может, на курсы какие записаться? Эх, как же не хватает Ютуба, на котором все можно было найти. Пока не пройдет рука, то о беге можно забыть. Ладно, успеется. Вчера сумел поднять одну безделушку, значит, телекинез как таковой есть. Или это был выброс? Ну, пока не очень понятно, и вечно раскачивать эмоции тоже не стоит. А то неврастенником стану, с таким подходом. Маги ведь не вкладывают эмоции при сотворении чар, а тут это костыль какой-то получается. Ну значит, как приду в себя, буду дальше пробовать. А пока разминался и обдумывал планы, проснулась тетя и я свалил в каморку, чтобы глаза не мозолить, я ведь саботировал обработку кустов розы. Не стоит ей, пока, напоминать. После завтрака мы сели с дядей в машину, и он естественно поинтересовался, куда ехать то, ну я и выдал, мол, на Черинг-Кросс-Роуд, недалеко от станции метро Лестер-Сквер. Дядя хмыкнул и порулил в город, а я залипал в окно машины и думал, что нужно делать и как быть. Первое, от чего мне стоит отталкиваться, это банк. От поведения и лояльности гоблинов будут зависеть дальнейшие планы. Если с банком пройдет все по планке хорошо или выше среднего, то у меня будет финансирование, и я смогу затариться литературой. Если смогу попасть в родовые хранилища, то возможно смогу там что взять. Если узнаю про родовые территории и недвижимость, то смогу свалить или сваливать туда, что очень важно, ведь меня все время будут заставлять обитать у родни, а этому никто не будет рад. Прибыли мы на улицу Черинг-Кросс-Роуд и припарковались в районе станции метро Лестер-Сквер. Дядя, заглушив двигатель, повернулся ко мне. «Мне с тобой пойти или сам справишься? Думаю, вам лучше пойти со мной. Сомневаюсь, что маленький ребенок, гуляющий по городу, не привлечет внимания. А так, под вашим надзором, будет спокойнее». «Логично, ну тогда веди, куда там надо то». «Хэмэм, там будет висеть защита от немагов и вы не увидите нужное здание, нам надо держаться за руку, тогда вы все увидите», — пояснил дядьке. Он скептически прищурился, слушая это все. «Ну да, выглядит словно я нашел повод за ручку с ним погулять, но такова необходимость, когда вы увидите, вы все поймете». «Хорошо, тогда будем делать как скажешь, хотя, конечно, звучит странно, ладно, пойдем». «Ну и пошли». Я вел дядю по улице от метро, осматривал дома. Там вроде должен быть магазин проката видеокассет и дисков, но сейчас 86-й краткий год на дворе, кассеты как таковые есть, но есть ли магазин? Еще там вроде книжный магазин есть. Ладно, ищем дальше. Ну и нашел. Выглядело это забавно. Толпа пешеходов просто по окружности в несколько метров обходила крыльцо убого и злачного заведения, на вывеске которого был изображен дырявый котел. По соседству действительно был книжный магазин и прокат кассет. Удивительно. Дядя с интересом рассматривал удивительную картину, а я вырвал свою руку из его хвата. Для него картина очевидно пропала, и он начал удивленно озираться, а потом, опомнившись, снова схватил меня за руку. Удивительно, как ловко они спрятались. Начал он экспрессивно оценивать увиденное, стоя посреди тротуара, так надо бы его притормозить, а то палимся. «Дядя, помолчите». Шепотом пытался донести до него неуместность его реакции, нельзя говорить о подобном здесь. «Почему? Это же невероятно», — не сдавался Вернон. «Я вам позже расскажу подробнее, но сейчас, просто не озвучивайте увиденное, это опасно для нас». Пошел с козырей и угроз, а то он сейчас всю контору спалит. «КХМ, опасно, ладно, жду объяснений». И стоит на меня, смотрит, вот упертый. А я его потянул в сторону, к стене соседнего магазина, где никого не было и мы никому не мешали. Поманил рукой дядю, чтобы наклонил ухо и шепотом начал ему говорить. Потом подумал, что нам нужно не привлекать внимания, и почуял, как во мне крутанулась некая энергия, а мы с дядей оказались в неком мареве и на нас перестали обращать внимание. «Ух, как вам, маглоотталкивающее, или это полог тишины?» «Без понятия, но пока работает, нас игнорируют. Видимо, мозг и магия умеют в чтении обстановки, потому что по запросу вот так просто не мог сотворить, а тут ситуация серьезная и все сработало». Оценив произошедшее, а дядя даже не заметил, начал проводить ему ликбез статута секретности и его последствия. «Понимаете, дядя, сейчас маги живут скрытно от людей немагов, так сложилось, что давным-давно маги скрылись от людей немагов, и они живут вот так вот в скрытых местах, закрывают свои территории от немагов, и простые люди не могут это все увидеть. Только маг может провести туда человека-немага. Ну еще есть законы и правила, запрещающие магам рассказывать о существовании магического мира. За это есть суровое наказание, как для мага это сделавшего, так и для немага». Дядя по мере рассказа офигевал, лицо его вытягивалось, у него явно было много вопросов, но я не давал ему перебивать, чтобы главное донести: «В нашей ситуации, вы мой родственник с немагической стороны, вам можно об этом знать, но нельзя рассказывать об этом посторонним, только в кругу семьи. Потому могу вас сюда провести, но нельзя это обсуждать на улице и с посторонними. Вы нарушали статут секретности, но вроде ничего страшного не сказали, непонятно было, о чем вы говорили, простые люди вас не поняли. Потому прошу, воздержитесь от комментариев, пока мы не будем дома. На магической стороне можете увидеть очень много странного, если что спросите меня. А и еще, зовите меня племянник или Харальд. Не хочу светить своим именем на улице там. Мои родители пропали в какой-то истории, и пока я не знаю, что там происходит, лучше не выдавать своего имени. На эти слова удивленный дядя хмуро кивнул. Но почему они такое себе позволяют? Это же само захват земли. Какие еще законы? Кто позволил? Видимо, врубил он критичность. Есть Министерство магии. Думаю, они входят в состав нашего государства, и корона в курсе всего этого. Подвел логичность и оправданность на ум дяди. Если так, то корона точно в курсе, и тогда не нам это решать. Резко смирился с действительностью законопослушный гражданин. Надо было сразу с этого начать, и куча вопросов бы отпала. Блин, кто же знал, что слова о министерствах и короне его сразу убедят. Сидел, хитрые планы строил, а достаточно было сказать, что все в курсе. Просто вас это не касается, блин. Ладно, веди дальше, мне уже не терпится на все это странное посмотреть. Оживился дядя, когда понял, что это курируется короной, и там есть нормальная вертикаль власти в виде министерства. Вот как людей меняет появление логичного в мире странного. Сразу заинтересовался и внутреннего туриста включил. Забавно. Хорошо, мы сейчас пойдем внутрь, но говорить буду я. Просто вы вообще не знаете, что там, а я по верхам знаком с этими правилами. Дядя снова кивнул, согласившись. Логично, тогда молчу и наблюдаю. Зайдя в паб, мы попали в довольно типичную харчевню, не средневековье, конечно, но близко к этому. Одни массивные деревянные потолочные перекрытия, деревянные старые столы с массивной столешницей чего стоили, а камин, повидавший, наверное, последние несколько столетий, хорошо задавал атмосферу старины. В воздухе витали запахи жаркого, мясного характера, чувствовался запах пива и чего-то кисленького, капусты. Точно квашеная капуста так пахла. Людей было немного, одна пожилая мадам, думаю, ведьма, сидела за дальним столом и что-то читала, потягивая чай, а за барной стойкой находился бармен, думаю, Том, пожилого возраста мужчина, с забавной прической. Подвалили к нему, и он начал нас рассматривать с удивлением. Ну, могу его понять, приходит маленький мальчик под ручку с маглом, который в удивлении озирается вокруг. Шрам свой я спрятал кепкой, так что не сильно давал ему возможность рассмотреть свою главную достопримечательность, и тонким голос обратился к бармену. Добрый день, сэр. Прошу простить нам наши манеры и незнание правил. Мне недавно пришло письмо от деда. Он рассказал мне и моему дяде много странного и невероятного, а также оставил подробную инструкцию, как сюда добраться. Он написал, что был сквибом, и я, возможно, хороший маг, если смогу сюда попасть. Вот мы сюда и пришли. Я смог сюда попасть, и мне надо было обратиться к вам за помощью, чтобы пройти дальше. И глазками такой хлоп-хлоп. А Том уже умилительно сложил ручки на груди и чуть ли не слезу от умиления смахивает. Ох, конечно, конечно, вы жили в семье маглов и не знаете, как себя вести и куда идти. Конечно же, я помогу. У нас есть важное правило насчет детей. Мы обязаны вам помогать. Сама мать магия бережет вас, малюток. Ох, что же это я. Конечно, вы хотите попасть на косую аллею, я, конечно же, вас провожу. Пойдемте скорее. Ох, как я рад лично видеть возвращение в наш мир маленьких потерянных детей. Ох, какой прекрасный день. Загорелся неимоверным энтузиазмом Том, а я стоял и обтекал от услышанного. Том только что, между делом, дал мне намек на форму здешней магии. Она тут благоволит детям, и взрослые это знают и помогают детям. Это дает нам приличный такой намек на более развитую магию. Она здесь не просто безвольная энергия, как электричество со своими четкими законами, а более живая субстанция. Может, и не родомагия, которую хают большинство читателей фанфиков, но что-то вроде этого, без дальнейшего изучения сложно сказать. Забавно, что Том просто проигнорировал дядю, словно того и нет рядом. А дядя молча слушал и вникал в происходящее, хоть он и вспыльчивый мужик, но тут, видимо, слишком много нового и интересного, а он еще за стенку не прошел. Турист, блин. Проведя нас через черный ход в тот самый закуток, окруженный кирпичными стенами и антуражными старыми бочками, которые все почему-то называют мусорными баками, Том подвел нас к стене и указал на стену. Тут и находится проход в наш магический мир. Вот, смотрите на эти кирпичи, три вверх и два в сторону. Обычно прикладывают палочку, но вы еще слишком малы для нее и потому ее не имеете. Скажу по секрету, вам она не сильно нужна, просто дотроньтесь пальцем. Ох, кстати, что с вашей рукой? На третий день индеец Джо заметил отсутствие стены. Мда, как вы так поранились? Сэр, спасибо. Насчет руки не переживайте. Я упал с лестницы и сломал руку, а врачи наложили гипс. Она скоро заживет. Я действую другой рукой, сэр. И глазками хлоп-хлоп. Ох, как же так? Может вас отправить в больницу Святого Мунга? Вас мигом излечат от такой вот проблемы. Начал генерировать замечательные идеи, но они сейчас не к месту, и этот гипс — мой гарант отсутствия тяжелых нагрузок, да и светиться в Мунга мне не с руки. Сэр, не беспокойтесь, рука почти не болит, а мы уже договорились о приемах у врачей, мы же не можем нарушать договоренности с важными и такими добрыми людьми. Они меня угощают леденцами на приемах, и глазками хлоп-хлоп. А вы молодец, молодой человек, вы сразу видите корень проблемы. С такими людьми и правда стоит держать договоренности, а леденцы важнее еще больше. Правильно понял мою мотивацию посещения больницы бармен и подмигнул. Раз так и ваша рабочая рука цела, то просто дотроньтесь вот до этих камней и попробуйте мысленно направить туда магию, словно у вас в руке есть фонарик и вы светите на камни. Подал интересную идею Том. Спасибо, сэр. Я попробовал дотронуться пальцами до стены и представил свет фонарика, ничего не почуял, но стены начали расходиться. Замечательно. Вы будете замечательным магом, молодой человек. Что же, раз вы знаете, как открыть проход, то и назад сможете попасть. Жду вас тут и подготовлю для вас прохладные напитки. Приходите еще. И потопал назад. Спасибо, сэр. Не переставал я играть вежливого пацана. Дядя, молча, ходивший за мной за ручку, все еще молчал и переваривал первое общение с волшебником и теперь, раскрыв рот, осматривал проход на косую аллею. Я потянул его за руку, и мы попали в магический квартал, который выглядел, как обычно, и описывался. Дома старинной архитектуры, которая плохо дружила с прямыми углами и параллельными прямыми, все выглядело кривовато, но в этом была своя изюминка, довольно приятный вид, если не думать о линейках и угольниках. Дядя отмер и хотел было что-то спросить, но я потянул его в сторону банка, который довольно сильно выделялся на фоне деревянно-каменных строений в силу белокаменности, пусть и такой же кривой архитектуры. Людей по улице шаталось не так много и на нас особо не обращали внимания, потому пока все проходило тихо и желательно не прерывать это спокойствие. Подойдя к банку, увидел на крыльце гоблина, облаченного в золотую ливрею. Он смерил взглядом нашу компанию и проигнорировал дядю, осмотрел меня и поклонился. Я же, в ответ, тоже поклонился, я ведь благовоспитанный молодой человек. Гоблин оскалился на это действо. Дядя сжал мою руку, видать, не готов был к встрече с ксеносами. Я же в ответ пару раз сжал его руку, и он расслабился. Гоблин отворил нам двери, рукой повел в сторону двери, приглашая. Еще раз коротко поклонившись, потащил дядю внутрь здания. В самом помещении было все по канону, вторая дверь с надписью, которую я не стал читать и не дал тормозить дяде, и сразу пошел дальше, а там мрамор, престиж, важные сотрудники за стойками, ну все по канону. Осмотрев помещение, увидел свободного гоблина за стойкой и потопал к нему. Подойдя и дождавшись его внимания, спросил: «Добрый день, сэр. У меня есть некая проблема и желание остаться инкогнито для окружающих», и глазками хлоп-хлоп. А гоблин, видимо не привыкший к общению с детьми, слабо подавался на чары хлопания глазками, но он был достойным сотрудником и вычленил главное из моего обращения. «Добрый день, молодой волшебник. Я так понимаю, вы хотите консультацию и не называть имена в зале?» Я кивнул. «Отлично, тогда пройдемте за мной в комнату для встреч». Покинув стойку, он махнул нам рукой и повел во внутреннее помещение банка. Дядя молчаливой тенью шел за мной на буксире. Приведя нас в комнату, где стояли несколько кресел и стол, гоблин указал нам на кресло и сам сел напротив, через стол. Дождавшись, когда мы устроимся, начал знакомство. «Добрый день, еще раз. Меня зовут Крюкохват. Вы же можете не представляться. Вас опознала наша система защиты, мистер Гарри Поттер. Сэр, я понимаю, почему вы просили конфиденциальности и тихую переговорную, потому сразу сюда и привел. Обычно такого не происходит, и основные дела ведутся немного по-другому. Я же в это время вспоминал, что да, вроде как на входе есть гоблин, который дианонит входящих и передает информацию на стойке сотрудников. Потому не стоит удивляться, так что можете спокойно говорить о своих целях, Это помещение защищено от внешнего прослушивания и прочего. Еще хотелось бы узнать личность вашего сопровождающего», — перевел он взгляд на дядю. «Вернан Дурсль, мистер Крюкохват, Гарри мой племянник, сын Лили Эванс, сестры моей жены. Мы, в данный момент, являемся опекунами Гарри. Он живет у нас. Мы не знаем, где и что произошло с его родителями. Его маленьким подбросили к нам на крыльцо, и есть лишь письмо, написанное, по словам моей жены, директором Дамблдором, где он просит позаботиться о ребенке». По мере краткого рассказа, гоблин кривил лицо в странные формы, которые для человека не очень понятны, ксеносы же, что с них взять, но он явно был удивлен, потому что глаза его были, довольно, широко открыты. Дождавшись окончания рассказа и не дождавшись подробностей, Крюкохват сделал какие-то манипуляции с какой-то штуковиной на столе, напоминающей внебрачного ребенка светильника и пишущей машины. А после раздался звон колокольчика. Гоблин, открыв со своей стороны ящик, достал папку с документами и начал их изучать. Через некоторое время он перевел взгляд на нас и решил пояснить для нас свои действия. «Видите ли, мистер Поттер и мистер Дурсль, в наших архивах нет подобной информации, и мы не следим сильно за происходящим с семействами магов, если это не касается нашей профессиональной деятельности как банка. Мы на это кивнули, мол, приняли, но наша деятельность все же сильно переплетена с жизнью магических семей. Я так понимаю, раз вы выросли на немагической стороне, мистер Поттер, то вы не в курсе разного рода нюансов наших взаимоотношений с магическими семьями?» — спросил про узкое место моего плана гоблин. «Знаете, мистер Крюкохват, ко мне попала довольно обрывочная информация, из которой я смог только узнать свое происхождение и рекомендацию посетить ваш банк, где я смогу узнать больше подробностей. Но вы правы, я мало что знаю о магическом мире, так как жил отдельно от него». Плавно съехал с темы источника информации, главное, чтобы дядя чего не ляпнул. «Понятно, тогда на нас ложится роль вашего просвещения, в меру нашей деятельности. Начну с того, что есть два момента. Первый, касается вас лично как мага и сына своих родителей. Эту информацию я могу озвучить в присутствии вашего дяди», — кивнул он Вернану, который зеркально откивался. «Также, есть вопрос вашего магического рода, который, я, не имею права озвучивать в присутствии посторонних для рода людей». Он снова кивнул Вернану, и тот более вдумчиво откивался в ответ. «Давайте пока начнем с вас лично». «Конечно, сэр. Ну а что еще говорить? Информация нужна любая, я внимательно вас слушаю. Ваши родители погибли 31 октября 1981 года, подробнее об этом вы можете узнать в других источниках, сейчас же мы поговорим о наследовании. После себя ваши родители оставили вам небольшой особняк в Годриковой впадине, это небольшое поселение, местонахождение я вам выдам позже, вместе с документами. Данный особняк Министерство магии, без разрешения владельца, сделало общественным памятником, но, по факту, они не имеют на это права, дом, все также, принадлежит вам. Также, есть наследство от старших родственников рода Поттер. Мы пока не будем касаться родовых вещей, помимо них у вас есть от родителей открытый траст на ваше имя. Он включает в себя необходимую сумму для обучения в Хогвартсе. Средства вносились один раз, вашими родителями. Также, там есть договор на ваше обучение в данной школе, можете позже ознакомиться со всем этим. Также, ваши старшие родственники, а именно родители вашего отца, узнав подробности вашего ученического сейфа, внесли некоторые корректировки в обслуживание данного сейфа. Они не меняли сам договор и форму обслуживания, но предоставили некие отчисления от родовых договоров с нашим банком, детали пока останутся не раскрытыми. Ваши родители, возможно, и не знали об этом, потому что свободные взносы на определенное имя не требуют разрешения ваших родителей, мы и не запрашивали, судя по архиву. Постучал когтистым пальцем по папке гоблин. Также был создан некий фонд, который, если подумать, можно выделить в третью вещь для обсуждения, но я не могу четко ее охарактеризовать. Вы, фигура, довольно известная в магическом британском мире. Можно сказать, легендарная фигура. Дядя шумно вздохнул. На ваше имя и прозвище я скептично поднял бровь. Вас называют мальчик, который выжил. Ехидно улыбнувшись, просветил меня гоблин. А я вылупил удивленно на него глаза. Гоблин, видимо, осознал, что я вообще не в курсе, и продолжил. «КХМ, я вам напишу список литературы, где вы можете ознакомиться с вышеназванным прозвищем и всей подоплекой этой известности. На что я кивнул, задумчиво: так вот, есть некий фонд, который называется «Фонд мальчика, который выжил», и туда благодарные люди. Я сделал глупое удивленное лицо, на что гоблин лишь оскалился и развел руками: пересылают разного рода средства, подарки, письма, довольно большой список всякого. На это выделен отдельный сейф, и его открыл директор Хогвартса, Альбус Дамблдор. Сейф, по сути, открытого типа, и туда имеют доступ все желающие, но взять оттуда что-либо могут только получатели, на чье имя происходили перечисления. А это, в основном, ваше имя и прозвище, которые мы, подумав, прикрепили к вашему имени. Ну, чтобы избежать путаницы. Так что вы должны знать, что у нас есть публичный сейф, в котором лежат ваши вещи. Думаю, нам стоит с этим разобраться позже, пока предлагаю более подробно обсудить ваш ученический сейф, как более актуальный. Какие у вас имеются вопросы? Наконец-то закончил свою речь Крюкохват. Мистер Крюкохват, сэр, я даже не знаю, с чего начать, столько всего разом. Но есть один момент, который я бы хотел уточнить у вас. Гоблин поощрительно кивнул. В данный момент я учусь в начальной школе немагического мира, и там образование тоже стоит денег. Как выяснилось, мой дядя оплатил мое образование в этой школе, пусть и не должен был, потому я бы хотел узнать, есть ли возможность возместить ему потраченные на мое образование средства. Гоблин хмуро посмотрел на меня, потом на дядю, а я начал пояснять свою позицию. Видите ли, пока ко мне не попала информация о моих родственниках, я вообще не задумывался о них, максимум интересно было, где мои родители. Но после, все стало немного сложнее. Я спросил у дяди про родственников, и он не смог ничего рассказать. Лишь пояснил, что нахожусь под их опекой, и они оплачивают мое образование и проживание. А я не люблю долги. Гоблин ощерился и кивнул с одобрением. Потому хотел у вас узнать про возможность закрыть долги. Что же это возможно? Ваш сейф подразумевает расходы на обучение, и если вы решили обучаться в немагическом мире, то мы можем оплатить обучение и там, это несложно. Договор позволяет подобные расходы. Для решения вопроса оплаты вашего образования, перевел он взгляд на дядю, вам надо принести копии документов и договоров со школой, а также выписки из банков и бухгалтерии школы, чтобы мы смогли оценить необходимую сумму. Также мы можем оплатить следующий год уже из вашего ученического сейфа и не беспокоить по этим вопросам мистера Дурсля, оглядел нас гоблин вопросительно. Конечно, я соберу эти документы и привезу вам, ожил дядя. Не стоит, вам нет необходимости сюда приезжать снова, все же вы не маг, ваше присутствие на этой стороне опасно для вас. Для мистера Поттера у нас есть порт-ключ прямо в банк. Он может беспрепятственно посещать наше заведение, а вам будет сложнее. Просто соберите документы и передайте их мистеру Поттеру. Он для своего возраста довольно серьезный молодой человек, потому, думаю, ему это можно доверить. К тому же, у нас еще будет несколько встреч с мистером Поттером, связанными с родом Поттер, где вы не можете присутствовать, потому не переживайте. Он будет в безопасности, мы в этом кровно заинтересованы, успокоил гоблин дядю. А потом достал из стола шкатулку и, открыв, подвинул ко мне. В шкатулке, на подушке, лежали запонки разных видов. Я вопросительно посмотрел на гоблина. Это порт-ключи в банк. Согласно договору с вашим родом, они предоставили набор порт-ключей для членов рода, которые хранятся у нас. Когда есть необходимость, мы передаем их вашему роду. Выбирайте, какие вам нравятся, и привяжите к себе. Достал он тарелку с ножом. На мой новый вопросительный взгляд гоблин продолжил. Нужна капля вашей крови на артефакте, чтобы привязать его к вам. Понятно, с бледным видом я прибрал себе запонки более или менее мелкие и, взяв нож, кольнул им палец, а затем капнул на запонки. Дядя молча наблюдал за процессом. Палец почти сразу зажил, а я почувствовал связь с этими запонками. Инструкция к ним, протянул мне листок гоблин, ознакомьтесь перед применением. Хорошо, покладисто согласился и принял инструкцию, а гоблин убрал шкатулку назад в стол. Есть что-то, что вы хотели бы узнать в данный момент? Поинтересовался гоблин у нас. Думаю, да, сэр. Хотелось бы узнать побольше о моем сейфе и как все это работает. Начал я тему отсутствующего ключа. Но главное, не выдать мое знание о нем.